Глава 10. Свадьба. Кёр-де-ла-Монтанья, сердце Монтаньи, резиденция герцогов этого самого северного из феодальных владений, выгодно отличалась от большинства замков оптиматских владетелей западных и центральных провинций. Огромная, угловатая, устрашающая крепость. Родной дом Людовика Монтрея. Располагалась на вершине отвесного утеса и состояла из плеяды гигантских квадратных башен, меж которыми терялись промежутки сложенных из каменных блоков куртин. Здесь работал водопровод и паровое отопление. В одной из башен, где проживала герцогская семья, можно было увидеть застекленные окошки, и ковры на стенах для утепления, и паркет на полу, и кое-какую внутреннюю отделку вдобавок к охотничьим трофеям, гобеленам и ржавому оружию на стенах. В остальной же части замка господствовали привычные оптиматам порядки. Солома в качестве подстилки на стылых камнях, сквозняки, ставни со щелями, ведро с испражнениями вместо приличного нужника со сливом. Для жителей Монтании причуды молодого герцога оставались всего лишь невинными чудачествами. Кто-то на борзых щенков состояние спускает, другие гарем из одолисок содержат, а его высочество Людовик водопровод захотел. Дай ему бог здоровья благодетелю. Водопровод — это не людей собаками травить или пирамиды из голов складывать. Пусть чудачит, милостивец. После того, как мятеж дюбинаков был утоплен в крови войсками герцога Монтрея и аскеронского конетабля Бриана Дюгрифона, поддержавшая восставших аристократов и значительно поредевшее оптиматское духовенство, молча проглотила переход владетеля Монтаньи в ортодоксальное вероучение. А подданные на герцога и вовсе молились, в основном испуганно осеняя себя знамением крыльев Феникса. И все новшества принимали как нечто само собой разумеющееся. И водопровод, и введение денежного чинша вместо барщины, и отмену внутренних таможен, и эдикт о свободе вероисповедания. Некому больше было бунтовать. Все, кто мог, уже кормили падальщиков на полях сражений или вдоль дорог висели. Кто-то сбежал в Кесарию, Смарагду, к родственникам из центральных и западных провинций. Имения мятежников конфисковывались. Земли присоединялись к герцогскому домену и раздавались в аренду всем, кто готов был их обрабатывать и платить положенные налоги. Оптиматские виланы Монтании поверить не могли в такие перемены и осторожничали. А вот их немногочисленные популярские и ортодоксальные соседи-фермеры мигом сообразили, что к чему, и стремились застолбить как можно больше свободной и плодородной пахотной земли. Братья Арканы ехали во главе колонны верховых, поднимаясь по извилистой горной дороге к сердцу Монтании. И как раз наблюдали, как бродят внизу, в долине, по заснеженному полю двое мужчин. Ортодокс в кожаном доспехе и шапероне и популяр в оранжевых шароварах и теплом дублете. Землемеры втыкали колышки и растягивали веревки с узелками. За их спинами, черным жирным пятном на снегу, выделялся сгоревший особняк. Раньше это была летняя резиденция дюбинаков, поближе к герцогскому двору. Теперь же безусловное владение его высочества. «Надеюсь, мы успеем помыться с дороги». Децим почесал шею. Надо было соглашаться ехать в фургоне. Флавиан с самым безмятежным выражением лица вдохнул морозный воздух и проговорил. «Отец-то уже там, терпит тяготы и лишения, пьет старое вино, есть сыр с плесенью. Ворчит на дебелых служанок, что воду в бадью слишком горячую подливают. У них водопровод, — напомнил Рэм. — По крайней мере, вон в той башне. Видишь, на утесе, налить. Там слив, точно тебе говорю. И пар идет. Горячее водоснабжение. — А ты думаешь, нас поселят в помещение с водопроводом? Децим снова почесал шею. Я ставлю на вонючий типично оптиматский клоповник. Как можно? Мы братья невесты. Неубедительно возмутился Флавиан, мягко улыбаясь. «Мы и так союзники», — парировал Змий. «А вот графов с герцогами и легатов с епископами Монтрею надо умаслить». «Тех, кто остался жив». «Все с тем же безмятежным видом», — заметил Флавиан. «Он недавно прибыл с севера. Братья встретились на ярмарке Дымного перевала. И Рэм не переставал удивляться оптимистичному настрою обычно спокойного и даже печального Флавиана. «Северяне будут?» — Людовик выслал им приглашение. Уточнил буревестник. «Будут. Кунингас Меккиярвенен с супругой. Может быть, и старый Корханен тоже. Монтанья их сосед и теперь союзник», — кивнул священник. «Что ж это значит? Наша партия будет довольно многочисленной», — удовлетворенно кивнул Рэм. «Я так и представляю эту картину. Оптиматы будут зыркать на нас, мы на оптиматов, а популяры на тех и других», — расхохотался Змей и даже забыл на минуту про зуд в шее. Он был прав. На свадьбу Людовика и Селены обещали съехаться многие окрестные владетели, в том числе с популярского северо-востока и из окрестностей Тимьяна. Сохранить мир и не допустить смертоубийства в таких условиях будет довольно сложно. С другой стороны, каждый из гостей делал свой выбор заранее. Все они знали, что Монтрей теперь ортодокс. И кто боялся испортить отношения с Синедрионом больше, чем заполучить в недруги герцога, одного из самых крупных и густонаселенных владений на Западе, не ехали вовсе. Наконец усталые лошади зацокали копытами по камням моста, который вел к открытым воротам крепости. Скопа, доверенное лицо герцога, уже знакомый Аркану по визиту Людовика в Аскерон, встретил братьев и их эскорт тут же во внутреннем дворе. «Приветствую вас, ваше высочество, и вас, ваше преподобие». Он коротко поклонился. От взгляда Рэма не ускользнула тень недовольства, которая промелькнула по лицу Флавиана. Ортодоксальные священники не терпели именования в духе «Святой Отец» или прозвучавшее сейчас «преподобие». Такие титулы наделяли человека ореолом святости при жизни. А это противоречило традиционной религиозной доктрине. Спешившись, буревестник хлопнул негодяя по морде ладонью и строго погрозил пальцем. «Оставлю без кобыл на месяц, если будешь плохо себя вести». «Ты с ним как с человеком разговариваешь». Своего жеребца Децим отдал Грому без церемоний. «Разбалуешь». «Этого-то?» Молодой герцог только вздохнул, увидев, что конь скалит зубы на кожаный колпак мальчика-конюха. «Этот и так баловень и мерзавец. Не знаю, за что и люблю». «На семейку нашу похож», — усмехнулся Змий. «Знаешь, сегодня, пожалуй, единственный день за многие месяцы, когда я буду рад провести время в кругу семьи. Правда, Селену на самом деле жалко. Ей, увы, придется находиться среди оптиматского быдла». «Мы прикроем», — кивнул Рэм. «Венчание все равно должен проводить брат Мартел. Ему я доверяю безоговорочно. А далее она будет несколько дистанцирована от гостей». «Что за уродская традиция? Родственники невесты не присутствуют на перу. Как вообще это можно объяснить? Отец и братья новобрачные должны дома сидеть и слезами обливаться, что свою дочь и сестру отдали в чужой дом? Это получается, мы такие дураки, что невесть за кого Селену просватали? Или она сирота, у которой нет семьи?» Децим до половины вынул меч из ножен и с силой вогнал обратно. «Спокойно, братец, спокойно», — взял его за плечо Флавиан. «Монтрей наш человек, он понимает ситуацию. Мы ведь будем там совсем рядом, и весь пиршественный зал окажется перед нами как на ладони». «Пиршественный зал? Загон для свиней!» Глаза змея превратились в две крохотные злые щелочки. «Вы видели оптиматские пиры? Не наши, аскеронские, а настоящие, какие приняты на Среднем Западе. Я навидался в Лабо. Меня тошнит от их манер и кухни. Селена будет сидеть рядом с мужем на помосте. Он не даст ее в обиду. И у нас 7000 мечей вокруг замка и пара сотен внутри. Если оптиматы действительно будут вести себя по-свински, мы найдем на них управу. Мрачно проговорил Рэм. Ему, как и брату, было тревожно. Конечно, хотелось бы, чтобы и бракосочетание, и первые месяцы жизни новобрачных прошли в условно безопасном Аскероне, и чтобы маленький племянник родился там же, но место жены рядом с мужем. Об этом говорит ортодоксальное учение, и возмущение Децима и тревоги Рэма тут в расчет могли не приниматься. Селена выбрала Людовика, значит, будет вместе с ним и в горе, и в радости. Пока смерть не разлучит, и так далее, и так далее. «Иди, маэстро Скапа!» Децим Аркан, наконец, взял себя в руки и оставил в покое Эфес меча. «Мне нужен весь водопровод в этой юдоле скорби». «И банщицы!» — понимающе ухмыльнулся Скапа. «Чтобы уменьшить скорбь». «Банщицы-оптиматки?» Демонстративно вздрогнул змей. «Нет-нет, я жену люблю». «Она на открытом Тарвальском первенстве по метанию ножей среди женщин берет главный приз от муниципалитета второй год подряд». Флавиан ткнул Рэма в бок. «Как тут не любить?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Не удержался буревестник. «Ржете! Все ржете!» Горестно покачал головой Децим. «А у нее 3 аркана на попечении, я и 2 мелких. На ее месте я бы занялся метанием молота». На самом деле все устроилось неплохо. Арканов разместили в ложе с балконом, который выходил как раз в пиршественный зал. Это огромное помещение иногда использовали для театральных представлений и выступлений приглашенных циркачей и музыкантов, так что для знатных гостей и привередливых дам имелись 4 крохотных, но помпезных комнатки с отличным обзором. Несколько кресел, устланных медвежьими шкурами, стол с едой, того же ассортимента, как и у пирующих внизу, угодливый служка в котте цветов Монтрея и вид на творящееся внизу действо. Вот и все развлечения на сегодняшний вечер, которые арканы могли себе позволить. Возможность зыркать на оптиматов и популяров и драться на дуэлях ускользнула у них из-под носа, к вящей печали Децима и радости Флавиана. «Ну, хоть поесть можно в волю». Сервий аркан-деспот, который уже давно поджидал тут сыновей, теперь оглядывал уставленный яствами стол. «Что у нас тут, милейший?» «Пирог мете, ваше превосходительство, начинка из цапли, журавля, ворона, лебедя, аиста, баклана и выпи». С гордостью проговорил служка, которому льстило, что он обслуживает таких знатных господ. Но знатные господа как-то не проявили особенного восторга. «Однако...» — прокряхтел удивленно старый аркан. — «Выпь, ворона, совсем с нормальной дичью худо в ваших монтаниях, да? Повыбили от бескормицы. Допустим, допустим, голод не тетка, война недавно отгремела, опять же. А это что за фантасмагорическая конструкция?» Служка, немножко смешавшись, пояснил. — «Это мясная фаршировка, приготовленная в виде гуся, привязанного к вертелу, ваше превосходительство. Из настоящего гуся удалили кости. В него уложили утку без костей, в утку курицу без костей, в курицу куропатку без костей, в куропатку голубя без костей. Все должным образом приправлено, промежутки заполнены густым пряным соусом». «Так...» — старший аркан обходил стол, аки лев рыкающий, мечтая что-либо сожрать, но не находил ничего, что соответствовало бы его традиционному ортодоксальному вкусу. «А вот это что за чудище?» «Сие блюдо называется кокентрис, ваше превосходительство. Такой подавали на последнем перу, где умер император Фабий Красивый. Верхняя часть сваренного петуха пришита к нижней части тела свиньи, фарширована перепелами, обжарена и покрыта яичными желтками и шафраном». «Кокентрис». Деспот Аскеронский воздел руки к небу в молитвенном жесте. «Я подозреваю, почему Феликс Красивый умер именно на том самом перу. Кокентрис, зачем пришивать петуха к свинье, чтобы их съесть? Дети мои, давайте помолимся Господу нашему, дабы он послал нам телячье жаркое, побольше запеченных овощей и пшеничного хлеба. А кокентрис и прочие сомнительные кулинарные экзерциции оставим оптиматам». «Курятина есть курятина, а свинина есть свинина», — дипломатично заметил Рэм, доставая нож. «Я отделю одно от другого и выну изнутри перепелов. А яичные желтки и шафран мясо не испортят. Если повара не использовали яйца змей или ящериц, конечно». «Нет-нет, никаких ящериц!» — стушевался Слушка. «Куриные яйца!» «Но выпь мы есть не будем», — категорически заявил Сервий Аркан. «Выпь можете сразу уносить. Выпью питаться я не намерен». «Ну и очень зря», — сказал Слушка с достоинством. «Мясо выпи напоминает мясо зайцев или кроликов, так говорят знающие люди». «Можете со своими знающими людьми кушать пирог мете. С выпью или без выпи, ради всего святого. Выпить, кстати, тоже можете. Возьмите бутылку или две, считайте это подарок». Деспот обрушился в кресло, совершенно обессиленный кулинарной тематикой. «И не надо нам прислуживать, только принесите, наконец, уже столовые приборы и идите поедать свой мете». «Благодарю за подарок!» Местный гурман важно кивнул. «Столовые приборы благородные рыцари не используют. Предпочитают управляться руками или, в крайнем случае, кинжалами». И удалился, унося с собой злосчастный пирог. Арканы переглядывались некоторое время, а потом Флавиан сказал. «А ведь это они нас считают дикарями». И мягко улыбнулся. Внизу раздался гром фанфар и грохот отодвигаемых скамей. Ортодоксы тут же переместились к занавешенному балкону. По всей видимости, в пиршественном зале происходила кульминация событий сегодняшнего дня. После венчания жених и невеста выходили к гостям. Стоило признать, это выглядело красиво. Распахнутые золоченые ворота, свет факелов, длинный коридор из воинов Монтании с поднятыми вверх мечами, образовавшим как бы крышу над шествующими к своим тронам молодым, горсти зерна и лепестки цветов, которые бросают женщины. Новобрачные смотрелись прекрасно, оба огненно-рыжие, стройные в белоснежных с золотом свадебных нарядах. Платье Селены было скроено таким образом, чтобы скрадывать намечающийся животик. Его Рэм так и не рассмотрел, хоть и силился, так что людям несведущим и вовсе не за что было зацепиться взглядом. «Многое лето новобрачным!» — выкрикнул скопа с помоста, где стояли герцогские троны, и ждали новоиспеченную молодую пару самые именитые гости — знатные северяне, герцоги соседних владений и влиятельнейшие аристократы из местных, которые поставили преданность династии Монтреев выше, чем служение Синедриону. Буревестнику стало немного спокойнее. Соседство Селены с Анники Корхенен, то есть уже Ярвинен, конечно, и с другими северянами, Туамаре Вилли и Кунингасом Микке, позволяло надеяться, что сестра будет не слишком страдать в компании оптиматов, которые, пользуясь частыми здравицами, постоянно прикладывались к кубкам с вином и вгрызались в пироги и прочие закуски, хватая их жирными пальцами. Так вела себя высшая знать, что же говорить о рыцарстве. Сравнение пиршественного зала со свинарником звучало слишком оскорбительно, но Манера вытирать руки о волосы соседа или швырять кости под стол на поживу вездесущим собакам. Виск и подвывание которых заглушало хвалебные речи и музыку местного оркестра, это было чересчур. «Она их выдрессирует», — сказал Децим. И непонятно было, кого змей имел в виду, гостей или собак. «Посмотришь, когда мы приедем сюда поздравить племянника или племянницу с первыми именинами, двор Монтреев будет выглядеть совсем по-другому». «Даже не сомневаюсь», — откликнулся Рэм. «Она же Аркан, и пусть хоть тысячу раз меняет фамилию». Он отвлекся, наблюдая за северянами. Все-таки Аннике нравилась ему в свое время. Не могла не нравиться. Слишком умная, слишком непосредственная, слишком красивая. И да, красивая следовало поставить на первое место. Как и все мужчины, он обращал внимание сначала на внешность, а уже потом на характер, кругозор и манеру разговора. Их с Микки неожиданный или ожидаемый брачный союз никак не укладывался у Рэма в голове. Но пара была воистину царственной, что и говорить. Некоронованный король и королева Севера. Высокие, сильные, статные, светловолосые, как титаны или гипербореи из прежних легенд. Привлекал внимание и настоящий владыка Севера, серый кардинал Итуамари Вилли Корханен, который встал со своего места и, подойдя к трону, говорил что-то на ухо герцогу Людовику. Этот своего не упустит. «Ты знаешь, что Вилли наш родственник?» — спросил отец, облокачиваясь на балконные перила рядом с младшим сыном. «Его бабка по материнской линии Диана Аркана, из арканов Зарубонских. Сейчас там на Великом Рубоне наших не осталось, погибли в стычках с орками и вымерли по итогам бесконечной кровной мести. А этот, гляди, при власти и воду мутит. Кровь не вода». «Подозревал», — кивнул Рэм. «Шевелюра, взгляд, ухватки. Как говорили прежние, что-то слышится родное в долгих песнях ямщика? Кто был этот ямщик, отец? Прежний менестрель?» Буревестник знал, что отец любит блеснуть эрудицией и знаниями, особенно перед своими детьми. И не упустил момент польстить старику. Хотя какой из него старик? Крепкий, здоровый мужчина. В любом случае, его следовало поддержать. Он явно сильно переживал, выдавая дочь замуж. Все отцы переживают в такие моменты. Некоторые даже получают грудную жабу или апоплексический удар. Но это точно не про сервия Аркана. Этот кремень выдержит. «Извозчик или почтовый гонец. Герольд, что доставлял известия. Ямщик — это название профессии, а не имя собственное». С видом заправского лектора начал аскеронский деспот, но был прерван. «Вицы! Вицы!» — закричал кто-то от дверей. Мажордом кинулся открывать золоченые врата, и прямо в пиршественный зал, шатаясь от усталости, вбежал человек в одежде, покрытой слоем дорожной пыли. Его длинный плащ необыкновенной пурпурной расцветки также был грязным и сильно потрепанным, а лицо казалось черным от переутомления. Этот мужчина, Герольд, судя по всему, поднял вверх руку с зажатыми в ней зелеными ветвями каких-то растений и провозгласил на том самом языке, которым маги пользовались для заклинаний. «Нобилис, принцепс, электорис». «Сенатус инкесария конвенит, императорис комице вининент». И рухнул на пол без чувств.